Глава 8. Сущность, личность и субличности. В древнем городе жил мудрец по имени Акбар. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом. «О, мудрейший, я часто чувствую, будто внутри меня живут разные люди. Кто же я на самом деле?» Акбар повел юношу на вершину холма, откуда открывался вид на город. Там стоял большой дом с множеством окон. «Представь, что этот дом – твоя личность», – сказал мудрец. «Каждое окно – это одна из частей твоей личности. Через одно окно ты видишь мир глазами ребенка, через другое – глазами мудреца, через третье – глазами воина». «Но кто же тогда я?» – спросил юноша. «Ты не дом и не окна», – ответил Акбар. «Ты тот, кто в доме наблюдает за домом и миром. Твоя истинная сущность – это наблюдатель, который может видеть все окна, все части своей личности, но не отождествляется ни с одной из них». «Как же мне познать эту сущность?» – спросил молодой человек. «Наблюдай за своими мыслями, эмоциями и действиями, не осуждая их. Помни, что ты не то, что ты наблюдаешь, а тот, кто наблюдает. Твоя личность, состоящая из различных частей, это инструмент для взаимодействия с миром. Но твоя истинная сущность – это то, что остается неизменным за всеми изменениями». Юноша поблагодарил мудреца и ушел, осознав, что путь к самопознанию лежит через наблюдение и неотождествление с приходящими аспектами своей личности. Внимание! Для начала нам необходимо дать определение понятию внимания. Оно потребуется нам для следующих выводов. Очевидно, что внимание – это вектор, направленный из точки А в точку Б. С точкой Б все более-менее ясно. Это точка приложения внимания. Но возникают вопросы. Что такое точка А? Кто направляет этот вектор и в чем физическая суть этого вектора и наблюдателя? Вектор внимания – это точка приложения, фокусирование нашего времени и энергии. И здесь возникают следующие вопросы. Что с точкой А? Кто источник этого внимания? И здесь мы можем перейти к очень интересным выводам. Куда внимание, туда энергия. Или куда смотришь, туда едешь. То, на чем мы фокусируемся, что мы кормим нашим вниманием, то в нашей жизни прирастает и увеличивается. Фокусируемся на негативе, увеличиваем негатив. Как мы уже упоминали ранее, при постановке навыков контраварийного вождения для гонщиков, одно из важных правил – ни в коем случае не смотреть на внезапно возникшее препятствие. Машину, которая потерпела аварию или нечто другое. Вместо этого все свое внимание направляем на тот участок дороги, через который возможно безопасно проехать. Таким образом, ни в коем случае не смотрим на проблему. В этом случае можно очень эффективно подсознательно в нее въехать. Вместо этого ищем возможности ее объехать. Кто ты на самом деле? Когда я задавал людям вопрос «Кто такой ты на самом деле?», ответы были схожими. Человек, поэт, писатель, муж, мать, программист и тому подобное. Для того, чтобы немного более подробно разобраться в этом вопросе, разложим понятие «человек» на составляющие. Тело – это, по сути, накопление ДНК в родовой линии и пищи в течение жизни. Эмоции – это сумма, накопление всех прожитых эмоций. Ментальность – сумма всех мыслей и убеждений, по сути, накопление всех мыслей или сумма всех влияний на нас. Убеждение – это тоже мысль, которую очень много и часто думали, и она стала мыслительной или ментальной привычкой, которая часто реализуется сама без нашего участия. Дав определение ментальности, было бы недурно определить еще разок, что такое думать. Думать – это ставить важные для себя вопросы и находить на них ответы. Чем на более сложные вопросы мы способны находить ответы, тем более эффективно мы думаем. Но вернемся к нашим баранам. Где же здесь прячется наше настоящее «я»? Если предположить, что человек – это тело, эмоции и разум, то где здесь «я»? А что если предположить, что наше «я» – это не наша оболочка? Что если это что-то вроде коня, которым управляет наше настоящее «я»? Тогда можно сделать определение via negativo от противного. Настоящее «я» – это не тело, не эмоции и не мысли. Все, что осталось, и есть настоящее «я». Если еще проще, то можно разложить на сущность и личность. Сущность – это наше истинное «я», волевой наблюдатель. А личность – это наша оболочка, тело, эмоции, разум. Можно зайти с другой стороны. «Я» – это точка А, приложение вектора внимания из предыдущего раздела. По сути, источник наблюдения и воли. Этакий волевой наблюдатель, наездник, который пытается, да, часто только пытается, управлять конем, оболочкой. И здесь очень важно дать определение воли как источника внимания. Мы поговорим об этом позже. Воля. Это способность действовать, преодолевая дискомфорт, боль и сопротивление как внешние обстоятельства, так и внутренние, страх, эмоции, мысли. Действовать через страх, тренироваться через боль. И здесь нам на первых порах понадобится наблюдательность, чтобы осознать, либо мы с помощью воли управляем нашей личностью, оболочкой, либо она нами. Собака машет хвостом или хвост машет собакой. Именно поэтому важно развивать в себе как наблюдательность, чтобы вовремя заметить, что хвост машет собакой, так и волю, чтобы вовремя перехватить инициативу. Чуть позже мы предложим несколько способов, как это возможно сделать. Если мы определили, что я и наша оболочка – это разные вещи, то можно предположить, что счастье находится именно в нашей оболочке, а не в наблюдателе, хотя очень вероятно, что счастье с любовью и составляет природу наблюдателя. И тогда общее счастье можно разложить как счастье каждой из составляющих нашей оболочки. Тогда можно предположить, что счастье реализуется на трех уровнях. Счастье тела. Здесь все просто. Когда наше тело регулярно и хорошо высыпается, когда сыто, здорово, ему тепло, есть кровь над головой, мы его регулярно нагружаем физическими упражнениями, вводим в сауну, делаем массаж, нашли партнера, с которым невероятно хорошо физически и прочее, мы уже счастливы. Можно еще переформулировать счастье как приятность в теле. И чем лучше нашему телу, тем более мы счастливы. Поэтому первая задача – отдать долги телу. И часто даже на этом уровне можно стать счастливым. Счастье эмоций. На этом уровне все еще проще. Счастье – это просто хорошее настроение, радость. И чем чаще мы пребываем в хорошем настроении, тем более мы счастливы на эмоциональном уровне. Причем многие не согласятся с тем, что управлять своим настроением, как и погодой, невозможно. Но даже если брать только научные психологические практики и исследования, становится ясно, что очень даже возможно. Но об этом немного попозже. Научиться в любой момент поднимать себе настроение относительно просто, но это не значит, что легко. Можно еще переформулировать счастье как приятность в эмоциях. И в общем, как мы обсуждали ранее, счастье – это всего лишь привычка или навык, который можно научиться. Итак, счастье на эмоциональном уровне – это отдать долги своим эмоциям, проработать и исцелить психотравмы и научиться хотя бы в 80% своего времени самому настраивать свои эмоции на радость. И мы обязательно обсудим, как это можно сделать в следующих разделах. Счастье ментальное – здесь все более комплексно, чем в предыдущих вопросах. Но можно уверенно утверждать, что на этом уровне счастье – это когда вы довольны собой. Когда можешь позволить принимать решения согласно своей душе, своим истинным желаниям, а не общественному мнению, навязанным шаблоном или стереотипом. Можно переформулировать счастье как приятность в мыслях. В первом приближении достижения этого уровня счастья – это изучить себя, понять, чего хочешь на самом деле, в чем твои самые сильные стороны и реализация твоих истинных желаний с помощью твоих самых сильных сторон. Если попробовать сформулировать кратко, то на этом уровне счастья – это отдать долги своей душе. Субличности. Разговор про субличности можно начать с простого эксперимента. Попробуйте поставить эту аудиокнигу на паузу, сфокусироваться на кончике носа и все свое внимание направить на него. Выполняйте это упражнение хотя бы 5 минут. Можно заметить, что возникают некоторые навязчивые мысли, которые уводят наше внимание. Что это за мысли? Где их источник? Откуда возникают эти мысли и как ими можно управлять? Кто уводит наше внимание и где он находится? А если мы говорим про аутоагрессию, когда возникают навязчивые мысли, что мы что-то делаем не то или не так, выглядим плохо и вообще достойны всяческого наказания и порицания? Что это? Разве может человек в ясном уме желать себе зла? Или, например, когда мужчина хочет подойти к симпатичной девушке, внутри могут бороться несколько чувств. Желание обладать, страх отказа и гордыня. Что это за лебедь, рак и щука? Эта загадка решается через определение субличностей. Субличность – относительно свободная часть личности, которая стремится полностью захватить власть и все доступное пространство в личности. Внутри каждой субличности находятся концепции, убеждения, которые уже генерируют мысли. Образуются они очень просто. Если мы постоянно думаем одну и ту же мысль, со временем она уже как бы начинает сама себя думать. Также убеждение может сформировать сильная эмоция. Например, если на человека в детстве набросилась и напугала злая собака, то может возникнуть убеждение, что собаки – это очень опасно и страшно. И во взрослом возрасте здоровый бугай может падать в обморок при виде всяких мосик, и порой, чтобы убрать это убеждение, может потребоваться помощь хорошего психотерапевта. Внутренний критик. Разберем одну из субличностей более подробно. Замечали ли вы, что порой возникают достаточно странные мысли? Некоторые из них. Не бери на себя эту ответственность. Ну и пусть продвижение по службе дадут не тебе. А вдруг ты провалишься? Съешь еще один кусочек этого прекраснейшего торта. Зато сегодня обойдемся без ужина. Да ну эту тренировку, лучше я через неделю потренируюсь подольше. Зачем мне зарабатывать больше? Лучше смотреть на вещи реально. Я лучше научусь больше экономить. Какой же я идиот? Зачем я все это сказал? Я выгляжу как полный кретин. Надо побыстрее домой и больше никогда не буду подходить к девушкам с такими глупыми предложениями. Знакомо? Откуда берутся эти мысли? В психологии есть такое понятие «наш внутренний критик». Это субличность, которая постоянно норовит подложить нам свинью размером с доброго кабана. Постоянно критикует и всячески нам мешает. Для обозначения этого внутреннего критика введем термин «тень», который разберем чуть позже. Одобрение. Одна из сторон внутреннего критика – стремление к одобрению. Причем одобрению внешнему, а не внутреннему. Так весь фокус может быть направлен на то, чтобы выглядеть хорошим для других. Проявляться может в том, что мы испытываем приятность, когда делаем другим хорошо, и боль, когда делаем плохо. Причем речь не о том, чтобы наносить другим прямой ущерб или наоборот не делать добро. Проблема начинается тогда, когда мы делаем добро другим очень сильно в ущерб себе. Коллега просит остаться на работе, потому что у него сегодня кошка заболела. Завтра надо жену забрать из аэропорта. А послезавтра ребенка отвезти в больницу? Да не вопрос. если это разовая акция. А если на вас начинают ездить, и вы пашете за того парня уже которую неделю, а вас все нахваливают, какой вы суперский и замечательный. Но когда вам это надоедает, могут начать манипулировать, вызывая чувство вины. Тогда это может стать проблемой. Здорово помогать другим, когда это ваш личный осознанный выбор. Вам это нравится, и вы в любой момент можете отказать и устоять перед волной обвинений и манипуляций, подумав, что же это за друг такой, который не принимает отказы и начинает мной манипулировать. И как я позволил ему так здорово сесть на шею? Не пора ли сдать таких друзей в музей? Поэтому есть смысл отслеживать, когда вы действуете из желания добиться одобрения и из страха избежать осуждения и пресекать подобные действия, заменяя их на осознанные. Пытаясь угодить всем, можно отказаться от самого себя. Тень. Наша тень – это обратная наша часть. И здесь часто работает одно интересное правило. Чем больше в человеке света, тем большую он отбрасывает тень. То есть, чем человек лучше, тем он хуже. А это точно не выглядит противоречием. Победить тень, скорее всего, невозможно. Она пользуется нашей силой. Чем сильнее становимся мы, тем сильнее становится тень. Всегда существует паритет. Как мы в любой момент сможем победить тень, так и тень в любой момент может победить нас. При этом жизненно важно научиться распознавать тень и создавать дистанцию между собой и тенью. Различать мысли и эмоции своего света и своей тени и работать с ними. В общем, сделать это достаточно просто. Надо только задать себе вопрос. А эти действия, эмоции, мысль или убеждения, чего в них больше? Боли или любви? Ввязываться в противостояние со своей тенью неэффективно. Вы обязательно проиграете. Тень – ваша неотъемлемая часть. Здесь может быть интересная следующая концепция. Причина тьмы – отсутствие света. Если отсутствует любовь, возникает боль. И решить вопрос с тенью очень просто – привнести свет, любовь, в первую очередь к себе. И тень может исчезнуть сама собой, вероятно, возникнув вновь в другом месте. Хотя, если поднять голову к звездам безоблачной ночью и присмотреться, можно заметить, что во Вселенной значительно больше тени, а порой самой темнейшей темноты, чем света. Все это может означать только одно. К своей тени ей смысл относиться максимально серьезно и всегда быть готовым к взаимодействию с ней и к тому, что удары тени могут быть весьма неожиданны. Тренер. А если мы представим, что наша тень – это что-то вроде тренера? Да, безжалостного. Да, беспощадного. Который видит нас насквозь, знает все наши слабые места и постоянно норовит подставить нам подножку. Все это, конечно, неприятно, но где вы видели хороших и при этом жалостливых тренеров? А такие вообще бывают? Скорее нет, чем да. И если мы представим, что наша тень на самом деле наш тренер и очень хороший, можно даже полюбить ее. Еще бы, она хочет, чтобы мы стали сильнее, эволюционировали и днем и ночью работали над нами. Чтобы мы всегда были настороже, постоянно начеку и готовы к отражению любого агрессивного действия. Конечно, методы тени не всегда гуманны. Но здесь может быть очень интересная ситуация. Сначала тень подает слабый сигнал. Если мы на него не реагируем, сигнал усиливается. И только после десятка все более и более сильных ударов тень со вздохом достает сначала палку, потом дубину, потом ставит на дубину шипы. И здесь наша задача вовремя и правильно отреагировать так, чтобы дело не дошло до топора. И все это ради одной цели – нашей эволюции. Для решения этой задачи тень может пойти практически на любые действия, руководствуясь принципом «цель оправдывает средства».